теперь послушай меня, доктор. К удивлению Артема, в голосе девушки зазвучал металл. Ты заигрался в Бога. Дам жизнь, не дам. Всего несколько часов назад я потеряла отца и мать. Теперь я хочу лишь одного — добраться туда, где я родилась, и спокойно прожить отпущенное мне время. А ты можешь идти, куда хочешь. Ищи свою лодку. Не сможешь завести катер, так хоть добирайся вплавь, мне все равно. Плавать-то ты хоть умеешь? — Умею, — буркнул Артем. — Куда идти? С досады он хотел отшвырнуть ненавистную сумку, но профессиональный инстинкт победил эмоции. Вспомнив, сколько там медицинского добра, он перекинул ее на другое плечо и собрался уходить. Вниз по тропе. Как увидишь кран, справа будет деревянный причал. Там 12-й и 13-й рядом. Ну что ж, Артем грустно вздохнул и посмотрел, куда показывала Габи. Вдвоем у нас было больше шансов выбраться из этой передряги. Во всяком случае, у меня их теперь нет. Но если ты так решила, удачи тебе, строптивая немка. Привет бабушке. Гордо вскинув голову, Артем пошел вниз по склону. Камни с шумом покатились из-под ног. Шагать было трудно, ноги то и дело разъезжались на гладких валунах. Пройдя несколько шагов, он обратил внимание, что слышит только себя. Замедлив шаг, Артем прислушался, а затем, остановившись, обернулся. Габи стояла неподвижно и смотрел ему вслед. Не удержавшись, Артем с тоской в голосе спросил: «А может, со мной?» Сердце радостно подпрыгнуло, когда он увидел, что Габи медленно пошла в его сторону. «Я так рад, что ты передумала!» — искренне обрадовался доктор. «Кто-то же должен помочь тебе завести катер». «Да-да, а думаю, мне никак не справиться. Вместе мы сила!» — не умолкал Артем. Он не удержался и с улыбкой подумал: «Свыклась она с болезнью. Конечно, рассказывай кому-нибудь другому, с этим свыкнуться невозможно. Жить хотят даже самые безнадежные фаталисты. Хотелось поиграть у меня на нервах? Ну что же, все равно победил я. Удивительно другое. Что-то я в ней нашел». Катер стоял в том же месте, где они с Вилли оставили его, вернувшись из морского вояжа. Габи уверенно перепрыгнула через борт и начала возиться с управлением. Артем опасливо озирался, но вокруг царила тишина. Наконец двигатель выпрянул облако дыма, и басисто заурчал. Девушка, как заправский моряк, сбросила с борта удерживающий канат. Катер отошел от причала. Пройдя почти вплотную с ржавым бортом, стоящего на якоре транспорта, Габи направила катер на погашенные маяки. Артем с опаской посмотрел на проплывавшие вблизи темные иллюминаторы. — Ты бы поосторожней, а то заметят. — Отцовский катер знают все, никто не посмеет остановить нас, да и темно еще. Они проплывали мимо затопленных, разбитых и брошенных кораблей. Их немыслимые нагромождения во мраке превращались в жутких монстров. Артем поежился. — У тебя слишком богатое воображение, доктор, — подумал он, всматриваясь в темноту. — А вот это очень похоже на рубку Дмитрия Новгородского. Если бы увидел где-то в море, то точно бы поверил. Артем посмотрел на стрелки светящихся часов на приборной доске. Половина третьего. Скоро начнет светать, надо торопиться. — А мы можем быстрее? — Успеем, — не оборачиваясь, ответила Габи. Все ее внимание было приковано к приближающимся маякам. Наконец они проплыли с обеих сторон мрачными столбами и исчезли за спиной. — Куда плыть? — А мы где? — перегнувшись через борт, спросил Артем. — В море. смешно. Он по-ленински вытянул руку в сторону открытого моря и уверенно сказал. — Туда. — И это все? Лицо Габи вытянулось. — Ты хоть смотрел, каким курсом вы плыли? Но, увидев растерянное лицо доктора, она с надеждой спросила. — Ну, может, звезды видел? Ты полярную звезду знаешь? Или координаты запомнил? — Это ты сейчас с кем разговаривала? — попытался отшутиться Артем. Но, увидев мрачное лицо Габи, начал оправдываться. — Да не было звезд. Солнце садилось. Вилли что-то говорил про секстант, но я не запомнил. — Да. Так куда нам плыть? Где садилось солнце? Артем покрутил головой и не очень уверенно показал вперед. — Там? — Ну что же ты за моряк такой, если в море как слепой котенок? — А это уж кто на что учился, — вспылил Артем. — Я на матроса не училась, но что такое курс, знаю. — У тебя наследственное. Говорю, плыви прямо, а там разберемся. Габи пожала плечами и двинула вперед ручку газодвигателя. Катер поднял волну и побежал в скрывающуюся горизонт темноту. Мы примерно час всплыли, пытался хоть как-то помочь Артем, но тут же с сомнением добавил, или больше, не помню. Габи, ничего не говоря, улыбнулась и, взглянув на указатель, запомнила курс, которым они отошли в море. Низкие облака постепенно светлели, в разрывах показалась утренняя звезда, и позади забрезжили первые признаки рассвета. Предоставив Габи управлять катером и чувствуя, что разговор не получается, Артем втиснулся в тесную каюту и пошарил по столу и темным полкам. Рука наткнулась на термос, он еще был теплый. Вспомнился Вилли. Всего несколько часов назад адъютант предлагал ему кофе. Всего несколько часов, а столько событий, и перевернувшийся вверх ногами мир. «Жаль его», — подумал Артем. «Хороший был парень, несмотря на то, что немец. Мы вполне могли бы стать друзьями». Отвинтив крышку чашку, он плеснул из термоса. В нос ударил запах сжженого ячменя. Скривившись, Артем взглянул в раскрытую дверь и протянул кофе. — Будешь? — А настоящего кофе нет. Я привык к настоящему. Габи удивленно взглянула на него и спросила. — В России растет настоящий кофе? — Не растет, но там он есть. — Господи, что я несу? — вдруг сообразил Артем. — Какой сейчас в России кофе? Я все время забываю, где я нахожусь. Затем ему пришло в голову, что уже полгода как длится блокада его родного Санкт-Петербурга. — Габи, а ты знаешь о блокаде Ленинграда? — Где это? — У меня в России. Я видел фотографии, это ужас. Изможденные дети, люди, превратившиеся в тени. Крыса на обед была деликатесом. А сделали это твои соотечественники. Ты съела бы сейчас крысу? — Ты объявишь мне войну за то, что я немка? — оборвала его Габи. — Нет, это я так, к слову. От безделия и запаха ячменя Артема потянуло на столь любимые на русских кухнях разговоры о глобальной политике, войнах и катаклизмах. — Ваш фашизм! Это тупиковая ветвь развития. Он долго не продержится. Впрочем, наш коммунизм тоже. А то и другое разделяют людей, делают врагами. Но в одном ты права. Мы сейчас по одну сторону баррикады. А что потом? Ты мне припомнишь Ленинград? О, какой ты тяжелый человек. Давай лучше я, наконец, займусь твоим лечением. Подставляй вену.